Да. Алло, здравствуйте, а зачем вы Белоснежку украли? Какой был смешной, ты с ума сошел? Ну вы же гномы, вы украли Белоснежку зачем-то. Куша поехала, что ли? Нет, нет, нет, нет, я Белоснежку хотел бы забрать. Это ваша проблема. Так она же у вас. Мужчина. Какая была смешная мужчина, лето. Вы что, с ума сошли, пили? Позовите старшего гнома. Позовите старшего гнома, пожалуйста. Нет, старшего нету. Ну, который матерится еще, матюкливый гном. А вы... Нет, видите, это вы мне называете из класса, да? Так, у вас... Не, я первый раз вам звоню. Ой, у вас московский номер, так, или... Ну, московский мой, да. Ну, и какого ля вы называете? Я вот хотел узнать, а где вы Белоснежку дели? Белоснежку я не знаю. Это, получается, называется кредит. Какой кредит? Не, да? Какой нахрен кредит? Зачем мне кредит? Я это наоборот. Не наше, я против кредитов. Я против кредитов. Потому что этот номер... Извините, пожалуйста, этот номер я никому не давала, во-первых. Во-вторых, мне просто назвали коллекторы. Это раз. А, так... Это было от них, да? Так давайте я их это, я им буду названивать. У вас есть какие-то конкретные коллекторы? Почему? Они мне сами названивают. Вот ты есть первый. Это же не первый раз. Я же не коллектор, я принц. Потому что я должна, знаю, что я должна... Это самое, быстрые деньги, я должна, я знаю, в курсе. Ой, быстро деньги, вы их нахуй посылаете просто. Вообще, с ума сошли? Быстро деньги, это же финколлект, это же хуесосы, их посылать нахуй надо. Ой, вы... давайте без нет, мата, вы не смотрите, будем, вы, я... хорошо, без мата, вы... Извините, пожалуйста, мужчина. Вы говорите, что вы гном, и что вы сущность из параллельного мира, тогда они от вас отстанут. В смысле? Ну, вы говорите, что вы сущность из параллельного мира, и они от вас отстанут. А из какого мира? Параллельного, что вы гном. Говорите, что вы гном, и они от вас отстанут. Почему я обычный человек? Не, они не верят в гномов. Ну ладно вам прикидываться, но я ж слышу, что вы это, что вы гном. У вас что, крыша поехала? Нет, а я вот хочу узнать, а вы как куда Белоснежку дели? Куда вы ее спрятали? Я никуда никого не прятал, извините, пожалуйста. Я обычный человек. Хорошо, а чем вы отбиваетесь от троллей? Ой, мужчина, знаете, на эту тему я что-то у вас... Знаете, позвони куда-нибудь подальше, на где сказки, где гномы вообще в фильме показывают. Что еще раз, кого? Сам, вот сам ты где живешь вообще, понять не могу. Ну я... Какой мир вообще? Люблино, я в Люблино живу. Ой, вот. А вы... Я живу, слушай. А вы куда Белоснежку-то дели? Вам дурку не пора? А чё это мне в дурку, слышите? А почему Белоснежка сейчас должна быть? У вас дурка начнёт? Ну вы же гном. Башкой не по... У вас башкой начнёт порядки? Ну вы же гном. Нормально. Ой, господи. Ну что за люди бывают? А что такого? Что я что-то обидное сказал, что ли? Да нет, нет, нет, нормально всё. Ну какая Белоснежка? Я говорю, если у вас, извини, пожалуйста, я просто вам говорю, если у вас в голову не в порядке, как я была снежка, какой гном. А вы, вы вино из яиц не варите, как гномы? Чего? Вы вино из яиц варите? Яйца, вообще-то яйца варятся в воде. Не, вино из яиц вы делаете? Никогда не делать не буду, потому что я вино не пью. Хорошо, а чем гномы питаются? Они корневища едят или что? Или кротов да, ловят? Тема затруды. А вы с эльфами дружите? Все, она положила трубку. Вот вам, ребят, это с параллельной сущностью общался. Это настоящая гномиха. Или гном, или кто-нибудь. Короче, вы поняли.